За год, или более, отбухал царь Петюшка на краю земли русской свой новый город Петровск. А ему справа, слева, говорят, неудобно как-то, царюшка. К тебе люди заморские бывают, а ты Петровск. Еще б Дерюжинском, прости, Господи, назвал, ли Фололеевским. Стыдно, но все, понимаешь, Европу. Давай, чё позговорести, чё бы нам, дуракам, непонятно было, и тем, чё приедут посвойственней. Плюнул царь и назвал новую-то столицу Санкт-Петербургом. А на тот момент баба-то его уж в силу вошла. «Не хочу быть Марфой Толстопятой, — говорит, — хочу подлиннее называться, да с отчеством, как все». На царь ей: «Изволь, женушка, Екатерины не люба ли? Цельных 5 слогов против моего одного. Да и отчество царева жалую, Лексевной будешь. А на губки надув, да к тятька-то мой вроде Самуилом числился. Он не можно, милая, таковых имен среди нас, русских, отродясь не водилось. Да и народ наш темный, того гляди, и шо, цариц меж себя Самоеловной, или Самопаловной звать будет. На кой тебе? Бери, что дает, и не гневи мя. А то отхожу, миноискатель, вот по спине сляжешь». Ну, это он так, для порядка. А всерьез обойтись без ее жены своей Петюшка никак не мог. Было в ей одно полезное свойство. Добра была и душой, и телом. Рассерчат государь, обрызжет всех слюнями и спепелит зенками. Она войдет: «Ну, чё ты, Петя, ерундами назовел? Не виноваты они, да и ты не дурак. Пляньте на все и возомблею». Да по головке его погладит, да за ушком-то пощекотеет. Гля, и осыпался весь гнев под лавку, а тут в его веником да с порог. И миру мир, и покоем покой. О, кабы наши бабы все-таки были, аншиш, видать, только у царя и не бывают. Но главное-то, ночью Петюшка спать ложится, а его лихоманка трясет. Не может заснуть, и все тут. Видится ему, будто пьянь стрелец ковсюду рыщет, хочет с балкон-то его наземь свергнуть. Страшно Петьке, боится смерти. А тут женушка хватью в объятия и держит. Ну, какие уж тут страхи, когда ей на этитька сама в рот лезет. Причмокнет Петя раз-другой и засыпает, как у мамки под брюхом. Вот так. А прежде ни одна баба лихоманку его побороть не могла. Вот и рассуждайте. Случайно или не случайно Катюшка где-то в царицах оказался. А тут еще случай вышел. Просит Катюшка Петюшку: «Подари, Петя, мне чего-нибудь нового и не как у всех». Он ей золото, она: «Есть уже». Он ей бриллианты, она: «Да ну их псу под хвост, все дамы в них на ночь хожают». Он ей дворец, она: «Спасибо, Петя. Однако и это не чудо, вон у дружка твоего Алексашки хоромы побогаче моих будут. Словом, город свой хочу, как у тебя». А на то время при дворе терся капитанишка пушкарской Васька Татищев. Войны давно уж не было, а специальность его была стрелять. Вот он и постреливал зенками-то то в одну особу, то в другую, так как царица пристрелялся. А та уж готова была и ответный огонь открыть. Да ейный муж Петюшка передислокацию произвел. «Город свой, — говорит, — хочешь? Ну, изволь». И послал того капитанишку в дальние края. Отечеству послужишь, говорит, а за одним даму сердца ублажишь, город ей именной построишь. А если чего не так, башка с плеч. Его ль хер царь, вздохнул Васька Татищев, да и поехал этот Урал разыскивать. Едет и костерит царя, на чем свет стоит. Тут тебе столица с дамами, понял? А там тайга от башкиры, не тетя. Компенсации, да?